Sie denn, als es darum ging, deutlich zu machen, dass in diesem Land rechtsradikale Schlägerbanden mit Härte... Man kann sich nicht darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch wirklich nach den Wahlen gilt. Und wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass die Hälfte der Täter mit einem Migrationshintergrund sind. Das ist der Kampf der Kultur und der Kampf, den wir jetzt führen. Ihr wollt der Jugend helfen, danke für die Studiengebühren. Ich komme aus dem Block, aus einem armen Loch. Und grüße hier mit den Onkel Роланд Мох. Ну-ка, мой, если не нам, это будущее в руки. Так как мы стали сильнее, пережив слезы разлуки. Это мы, кто там, это мы, кто здесь. Это мы, где бам, это мы, где вес. Эти строки, это весть, это жесть, это месть. А ну-ка, все сейчас стали, никому не дадим сесть. 20 тысяч высоков в нашем городе живут. 40 тысяч кулаков за семью всегда форвут. Больше иностранцев, турок, русских иранцев. Албанцев и афганцев будет больше, чем всех ганцев. У аналитики, политики, слушайте внимательно. Вы того хотите, будет как в Париже обязательно. Das ist ein Kampf der Kulturen, ein Kampf, den wir jetzt führen. Die Pariser Lager kriegt ihr jeder bald zu spüren. Мы голос иностранцев, кто если не мы? Кто? Мы тени улиц и районов, городов этой страны. Das ist ein Kampf der Kulturen, ein Kampf, den wir jetzt führen. Die Pariser Lager kriegt ihr jeder bald zu spüren. Мы голос иностранцев, кто если не мы? Кто? Мы тени улиц и районов, городов этой страны. Wenn Russen randalieren, steht in der Zeitung Russen war. Wenn Deutsche randalieren, steht in der Zeitung gar nichts. Und das führt zu der Sache, dass die Russen kriminell sind. Und wenn ich da was sehe, frag ich, ist die Politik blind? Früher sagten Lehrer mir, Junge, du bist hier nobody. Sollte in die Sonderschule, doch ich schaffte es zu Abi. Wir befinden uns im Tunnel, doch am Ende seh ich Lichter. Schule lernen und die Straße, Leute, ich hab zweites Lichter. Разные два языка, я читаю на них рэп. Научился многому в мой второй десяток лет. Я научился никому не верить и не доверять. На век живи и век учись, пытаясь в жизни много взять. По-немецки брюкенов, а по-русски мостовой. Еще район наш называет тут-то маленькой Москвой. Потому что русские вынуждены жить вместе и держаться друг за друга, чтоб прожить на этом месте. Sein Kampf der Kulturen, ein Kampf, den wir jetzt führen. Die Pariser Lager kriegt ihr jeder bald zu spüren. Мы голос иностранцев, кто если не мы? Кто? Мы тени улиц и районов, городов этой страны. Das ist ein Kampf der Kulturen, ein Kampf, den wir jetzt führen. Die Pariser Lager kriegt ihr jeder bald zu spüren. Мы голос иностранцев, кто если не мы? Кто? Мы тени улиц и районов, городов этой страны. Jeden Tag, sehen stark, die Zeit läuft tick tack. Man kann uns nicht mehr ignorieren, Frau Merkel, wir sind da. Keiner macht den Mund auf, sag mal, seid ihr alle blind? Kampf der Kulturen, wir wollen nicht, dass es passiert. Ey, Politiker, вы набиваете себе карманы. Вы хотите показаться умными, но вы бараны. Каждый день по ящику пытаетесь нам доказать, что у вас все под контролем, с парламента не видать. Как тут молодежь проводит время у нас на районе? Без учебы, без работы, водка, пиво на балконе. Пишите в газеты типа русские все алкаши. Водка лечит раны, это как лекарство для души. Скоро каждый будет знать эти буквы ЧНХ. Немцы будут повторять эти строки и наш текст. То если не мы осмелиться сказать о всех проблемах. С нами пацаны, которые поддержат нашу тему. Там в декультурн, ты волен лишь на свой посет. Данка, ты дештудиан, гибрюн. Ага, ага. Истый политик, блин.